Лайнер включил реверс и покатил, ревя и тормозя по полосе. Потом было по-советски томительное ожидание, пока самолет подрулил к стоянке, покуда подвезли трап. И только когда все уже встали у кресел в нетерпеливом ожидании, а стюардесса казенным голосом наконец-то пригласила пассажиров к выходу, я принялся целовать и тормошить Наташу. Мне нравилось, как она пахнет со сна, как непонимающе таращит глаза и по-кошачьи потягивается, ничуть не стесняясь. Наконец мы вышли в унылый, полутемный, неприятно пахнущий зал аэропорта. Мы оба молчали, предчувствуя, что здесь, в Москве, начинается некий новый этап нашей жизни. И от этого были смущены и словно чуть пригнуты к земле. По обыкновению долго ждали багажа, получили свои сумки и зашагали к зеленому коридору, когда часы показывали уже 3:30 утра. У выхода стояли цепко, поглядывая на проходящих, трое таможенников в форме, еще пара мужчин неопределенной, незапоминающейся внешности. Один из таможенников вдруг уставился на меня и пропел: «Люди золото жаждут, чтобы его тратили». Другой тут же преградил мне путь. Оскаблясь, он проговорил: «А вы, гражданин, пожалуйте на досмотр». Тут же еще кто-то цепко схватил меня повыше локтя, и они все вместе впятером повлекли меня к неприметной дверочке в стене. Я успел увидеть растерянное лицо Наташи и крикнуть ей: «Подожди меня, я скоро». Когда таможенник ловко выцепил из моей сумки золотой браслет, я еще не понимал, что это означает для меня, и глупо ухмыльнулся. Браслет я купил для Наташи в пятницу, когда убежал, оставив ее спящей в гостиничном номере, спешил до закрытия лавок. Золотой плетеный браслет, как вещественное доказательство, что я умею исполнять желания обыденным, вполне материалистичным путем. Я собирался подарить моей спутнице в Москве и заранее воображал, как она обрадуется и примется меня целовать. И вот: «Предъявите вашу таможенную декларацию», — нахмурясь сказал таможенник. Остальные четверо, двое в форме, двое без, смотрели на меня. Я пожал плечами, вытащил из паспорта декларацию, заполненную еще перед отлетом из Москвы, и подал таможеннику. Тот развернул и удовлетворенно протянул: «Браслет не задекларирован. Что ж, пройдемте, гражданин, составим протокольчик». «А что надо было? Надо было декларировать?» — глупо спросил я. «Все говорят, а что надо было?» — ухмыльнулся таможенник. «Пройдемте». Кляня глупую задержку, ругая самого себя, я зашагал по коридорам ночного аэропорта в неизвестном направлении, ведомый моими стражниками. Они взяли сопровождать меня все впятером, делать им больше нечего. Впереди шагали двое в форме, причем один тащил мою сумку, а второй — ноутбук. Рядом со мной, плечом к плечу, вышагивал третий таможенник. Замыкали процессию двое в штатском. Меня привели в комнатенку с толстой решеткой поверх наглухо замазанного белой краской окна. Всю ее обстановку составляли письменный стол, гигантский сейф да тройка стульев. По дороге таможенники куда-то, я не успел заметить, куда и когда испарились, причем вместе с моими вещами. Остались только двое безликих штатских. Один постарше, другой помоложе. Тот, что помоложе, уселся за стол, хмуро бросил мне: «Присаживайтесь», — я сел. Второй, тот, что старше, видимо, главнее, устроился за моей спиной. Он сидел там, дышал, поскрипывал стулом. Это было не слишком приятно. Молодой достал из ящика стола линованный бланк, обнажил ручку и хмуро спросил: «Фамилия, имя, отчество?» Я назвался. Затем последовали другие протокольные вопросы. Возраст, место рождения, работы, проживания. Потом гражданин в штатском что-то долго писал в протоколе.